Глава 71. Лютый. Когда я вышел из дома, ночь была в самом разгаре. Большая луна, осуждающе светила в лицо и мягким фиолетом окрашивала снег во дворе. Тянула до подлеска нежно-лимонный хвост из искрящегося снега и лазурью подсвечивала ели. Я замер около крыльца и прислушался. Ни шороха, ни скрипа, ни движения. Но кто-то минуту назад явно пригибался и крался к окнам со стороны хозпостроек, и это напрягало. Где ребята Макса? Почему улицу никто не охраняет? Где хваленая защита Чеха? Приготовленный пистолет холодил пальцы. Я ступил по дорожке к сараю, пригнулся, чтобы скрыться за можжевельником. Но зацепил ветку, и снег просыпался мне за пазуху колючей крошкой. Около гаража лежали двое, третий чуть дальше. «Мои ребята». Я не успел проверить, живы ли. Показалось, что Лина вскрикнула, потому пулей метнулся к дому. Это были самые быстрые 100 метров в моей жизни. Когда я напоролся на запертую изнутри дверь, подумал, что девушка испугалась всего, что случилось между нами, но потом услышал... Носова трахальщика готова была выскочить, а здесь Лёшка всего лишь... «Размазня!» «Всё ты знаешь и умеешь, тварь продажная!» «Брюлики Берегового понравились? Или его хрен как раз по размеру?» «Так мой не меньше. Я докажу». Из двух ударов плечом, обезумев до крайней степени, я выбил дверь и, оценив, что Лина достаточно далеко, с криком бросился на Сергея. «Что ж ты, сука, творишь?» Пистолет во время прыжка и суматохи отлетел в сторону, потому и молотил кулаком, что дурной. «Лютый, настоящий зверь». Я что-то еще кричал, но соображал слабо. В мозгу кипела не просто злость, а сокрушающая ярость. Я готов был убить на месте. Но волчар — опытный боец, едва оказался открытым, дал коронным правом в скулу и быстро забрал инициативу. Даже пьяный, он опасный воин. Сколько мы душили друг друга, разбивая мебель и вещи, не помню, но когда нас растащили, я поднял голову и сквозь затекшие кровью глаза посмотрел на друга. Наверное, бывшего, потому что я не мог такого понять. Разве он не видит, что делает мне больно? Или ему в красках расписать, что в душе давно ветер воет, а сердце болит от нерастраченных чувств? Ты никогда не тронешь ее. Я дернулся, но освободиться не смог. Кто-то сильно сжал руки за спиной, давил на плечи, стиснул шею. Волчара лежал на полу, придавленный еще двумя охранниками. Когда я обернулся, чтобы освободиться, зацепил взглядом бледное лицо жены. Она забилась в угол комнаты и, прижав ладони к животу, беззвучно плакала. Снова посмотрел на волчару. «Пошел вон из моего дома». Я говорил слабо и тихо, но вкладывал в голос километры темноты. Приспешники Чеха переглянулись. «Ты услышал. И не друг... И не враг, а так? Отпустите его!» Рявкнул охране. Они послушались, меня освободили, отойдя подальше и дав полную свободу. Серый скалился кровавой улыбкой и пьяно смеялся. Я поднял с пола пистолет и наклонился к этой твари, что подняла руку на мою жену, на моего ребенка, на святой замахнулся. «Убью мучительно. Посмей еще раз к ней подойти, пугало огородное». Тряхнул его за ворот куртки и приставил дуло к виску. «Understand, сука?» «Леш», — раздался тихий голос Лины за спиной. Она покачала головой и взглянула с мольбой, а Серый выкрутился из ослабевших пальцев, отполз подальше и сплюнул кровью. «Баба тебе дороже друга?» Она тебя от пуль закрывала брюхом, Лютый. Подставляла плечо, когда ты подыхал. Вытаскивала тебя из того дерьма, где я тебя нашел. Ты ослеп. Еще пожалеешь. Он хрипло откашлялся и встал на ноги. Чех дал тебе срок 3 дня. Сука же только и ждет момента, чтобы вернуться к папочке и воткнуть тебе нож в спину. Все они, б***ь. Припомнишь ты меня. «Да будет поздно!» И, растолкав охрану, друг выскочил из комнаты. Мужики, обсуждая развлечения, удалились в направлении кухни. В проем разломанной двери потянуло сигаретным дымом. Я выбросил оружие и пополз к Лине. Меня колотило. Зубы не попадали друг на дружку. «Ты в порядке?» И я потянулся, чтобы обнять девушку, но ладони были в крови, и это вернуло на миг в прошлое. Мертвая, холодная Мила в моих руках. Наша белоснежная простынь в пятнах. Светлые волосы слипшимися прядями перекрыли лицо любимой. Это сломало стержень моей воли. Я подался к Лине, припал ухом к ее животу и заскулил. «Скажи, что с ребенком и тобой все в порядке, пожалуйста». «Все, как учили». Нервно вжимая ногти в мои плечи, процедила она. С трудом сдерживая трясущую челюсть, выдохнула. Глаза, горло, пах. Помотала головой. «Он ничего мне не сделал, Лёш, ничего. С нами все в порядке». Опустилась на колени и, обняв меня, зашлась в рыданиях. «Моя маленькая, ты так быстро учишься». Я сначала сказал, а потом понял, что слишком много вложил нежности. Она не должна догадаться, что слишком много значит для меня. «Мне нужно в душ». Осторожно отодвинулся, проверил, что Лина почти успокоилась, заглянул в румяное лицо, нырнул в глаза озера, выдохнул и не удержался. «Хочешь, я тебя вперед пущу? Теплая вода успокоит». Лина выпрямилась и, не глядя на меня, вытерла слезы. «Ты весь в крови. Я помогу». Пока она обрабатывала мне ссадины в ванной, я думала о словах Серого. «Срок 3 дня. Новый год нам предстоит встретить в доме отца моей жены, в логове врага, растерзавшего мою Милу». Раздались голоса, зашумели шаги, хлопнула входная дверь. Люди Чеха, проследив за выполнением приказа и убедившись в том, что я получил послание или приказ, ушли по-английски.